На пороге дома слова «Сиротский приют в Бельгии». На этом скудном фундаменте мистер Уилкокс воздвиг сложнейшее, от начала до конца вымышленное построение о том, как некая фанатичная католическая дама, подруга покойного мистера Конуэя Фицгиббона и его жены, не могла со спокойной совестью оставить их ребенка в руках протестантов. Впоследствии нам с мистером Эллином довольно сложно было опровергнуть эту нелепую выдумку. Более того, среди наших знакомых есть и такие, кто верит в нее и по сей день. По счастью, я оставалась в неведении относительно того, что зародилось в пылком воображении мистера Уилкокса по окончании совершенно пустой, как мне казалось, беседы. Никто не разделял моей тревоги. Ларри, который казался на 2 дюйма выше и шире после своего выходного дня, трудился в саду с хозяйским видом, подобающим будущему кучеру в Валенкуре, причем до такой степени запугал бедняжку Питера, что я была рада, когда увидела, как ужасный ножик, подарок Лоуренса, исчез в питеровых карманах. Эта Тина услышала обвинение, которое сочла несправедливыми, пришла в возмущение и подарила ножик. Энни, чуть подрюмывая, наслаждалась жизнью. Джейн и Элиза весело болтали в кухне. Нетрудно было догадаться, что служило предметом их оживленной болтовни. Тина среди своих разнообразных занятий снова и снова принималась читать наизусть описание радуги Джеймса Томпсона, которое ей велела выучить миссис Пиндлер в это утро. Мне думается, стихотворение захватило ее, поскольку впоследствии я слышала эти строки десятки раз. «И первый красный, как огонь, что рвется ввысь, оранжевый за ним, а после бледно-желтый, за которым сияет нежной свежестью зеленой. Небес осенних тихую печаль льет голубой, сгущаясь постепенно до состояния плотной синевы, чтоб, вспыхнув фиолетовым лучом, последним в этой семицветной гамме угаснуть вовсе». «Возможно ли, — задавалась я вопросом, — что меня ждет переливающееся радугой счастье?» Глава 16. Что же тем временем поделывали мистер Эйлин и его спутники? Впоследствии он называл это путешествие самым тягостным из всех, какие ему приходилось совершать. Лоуренс и Гай не говорили почти ни слова. Они выглядели настолько подавленными и мрачными, что прочие пассажиры с любопытством их разглядывали. Мистер Эллин искренне полагал, что братьев принимали за неопасных для окружающих душевно больных, а его самого — за их сопровождающего. По прибытии в Груби мистер Эллин расположился в гостинице, ожидая, что решит Августин, выслушав рассказ братьев. Спокойный и собранный, на взгляд стороннего наблюдателя, мистер Эллин сидел у окна, выходившего на стены Груби Тауэрс. Его внимание привлекла одинокая всадница, скакавшая в том же направлении. Когда же она подъехала поближе, мистер Эллин отметил ее великолепное умение держаться в седле. Что-то в ней напомнило ему рассказ Маргарет о высокой даме в черном, расспрашивавшей ее на морском берегу. Мистер Эллин разглядел лицо наездницы, неподвижное, застывшее. Оно, казалось, было вырезано из алебастра. Прямая, с высоко поднятой головой, она исчезла в зимнем тумане. Через час явился Лоуренс, бледный и угрюмый. «Августин согласен, чтобы мы предприняли расследование, которое вы предложили. Мы должны совершить его сегодня ночью. Чем раньше, тем лучше». Убеждать его пришлось довольно долго, но в конце концов он согласился. «Я не видел ни статьи Уилкокса, ни ваших просьб дать сведения о так называемой Матильде Фицгиббон, поэтому все это оказалось для него тяжелым ударом. Не стоит винить Августина, что он сопротивлялся так долго». Мистер Эллин выразил свое согласие. Он тоже считал, что из-за сильного потрясения Августин не мог сразу принять решение. Но Августин поставил 2 условия. Если сегодняшнее расследование выявит ошибочность ваших предположений,